Глава 23. Женя. Вадим по-хозяйски подминает меня под себя и покрывает жаркими поцелуями, которые не дают сделать вдох. За то время, что я была в разводе, искать отношения не хотелось. Я боялась, что меня снова предадут, да и воспоминания о Вадиме были живы настолько, что я просто не позволяла себе думать о ком-то другом. Собственно, и о нем я себе думать не позволяла. Теперь же, когда я наконец обрела его, нашла Вадима и поняла, что он жив, во мне, как никогда прежде, ожила женщина. Я напоминала себе, что сейчас не самое подходящее время, что он слаб и, возможно, не разделяет моих чувств. Но когда он накричал на меня и приказал убираться, потому что я с ним из жалости... Ну какая женщина, желая мужчину, позволит ему думать, что она остается с ним лишь из жалости и желания помочь? Вот и я не смогла. «Вадим!» Я пытаюсь слегка толкнуть его, но он лишь сильнее вжимается в меня и углубляет поцелуй. Я забываюсь и прихожу в себя только тогда, когда в меня толкается твердый и большой член. То, что он большой, я понимаю сразу. Внутри становится невыносимо тесно, но спустя пару толчков я привыкаю, а тело покрывается жаркой испариной в ожидании разрядки. Только сейчас я понимаю, что происходит с телом, когда полностью теряешь себя. Воздух в легких испаряется от поцелуев Вадима, растворяется в нем, так что мне становится трудно дышать. Мужчина, о котором я грезила все это время, которого оплакивала передо мной, покрывает мое тело жаркими поцелуями, проводит руками по бедрам, вызывая приступы дрожи, и жадно пьет меня, растягивая глотки. Я цепляюсь руками за его талию и тяну футболку вверх, касаясь руками его кожи, перебирая подушечками пальцев мощные мышцы рельефного тела. Стараюсь держать себя в руках и не кричать, но не получается. У меня ничего не получается из-за него. Кожа покрывается мурашками, руки живут отдельной жизнью, исследуя тело Вадима, а из горла рвутся то ли всхлипы, то ли стоны, свидетельствующие о том, что мне не просто хорошо, мне охренительно. «Твою мать, Женя!» — хрипит Вадим и вбивается в меня сильнее. Толкается бедрами, сжимая мои ягодицы и заставляя протяжно стонать. Вадим выходит из меня, и я разочарованно мычу. Но уже через секунду он переворачивает меня на живот и поднимает к себе на бедра, вынуждая прогнуть спину и охнуть, когда его член снова толкается в меня. Я больше не издаю стоны. Я тихо вскрикиваю с каждым его толчком, потому что внутри меня раз за разом словно натягиваются какие-то струны. Удовольствие разливается по всему телу. Оргазм не только ослепляет, но и оглушает. Я едва понимаю, как оказываюсь на спине, а Вадим рядом. Он прижимает меня к себе и целует в висок, а я запоздала, думая о том, что ему, наверное, противопоказаны такие нагрузки. «Вадим!» Я пытаюсь что-то сказать, но его ладонь тут же накрывает мой рот. «Помолчи, Женя», — просит он. «Я не хочу слышать, что ты об этом жалеешь. Давай просто полежим». Я не жалею и хочу сказать ему об этом, но молчу. Единственное, на что способно мое обессиленное тело, — повернуться к нему и зарыться носом в его грудь. Я провожу пальцами по волоскам, запутываясь в них, касаюсь его сосков и втягиваю запах. Он давно не пользовался туалетной водой, но это не мешает мне наслаждаться тем, как он пахнет. Лучше любого парфюма. Самим собой. Я только сейчас понимаю, что именно это меня привлекало. Он и только он. Я не жалею. Говорю, когда дыхание приходит в норму, а сердце перестает отбивать чечетку. А я снова хочу тебя. Признается он и обнимает меня за спину. Сюда могут войти. Я смотрю вверх и встречаюсь с ним взглядом. «Ты переживаешь?» «Нет». Улыбаюсь и мотаю головой. «Просто баба Таша будет в шоке». «Думаю, для нее это не новость», — спокойно говорит Вадим. «Но ты права. В следующий раз». Он немного морщится, и я понимаю, что у него что-то болит. «Все в порядке?» Я тут же встаю и сажусь на пол. Оглядываюсь в поисках своей одежды. Быстро надеваю трусики и джинсы, помогаю Вадиму с одеждой, а потом позволяю опереться на мое плечо, и через несколько тяжелых шагов Кайтанов опускается на кровать. «Чувствую себя беспомощным», — признается он. «Никому не нужным куском дерьма». Он зло выдыхает и сжимает кулаки. Я присаживаюсь рядом и тяну ложку с настойкой. «Ты мне нужен. Даже если будешь бесполезным куском дерьма, Вадим послушно выпивает то, что я ему даю, и закрывает глаза. Баба Тэша не говорила, почему мне все еще трудно вставать. Ты слишком долго лежал, Вадим. Да и организму нужно восстановление. Еще немного. Я хочу уехать отсюда, признается он. Найти сына, убедиться, что с ним все в порядке, и вернуть компанию. Обязательно уедешь, говорю я. Наберешься сил и уедешь. Несколько долгих минут мы просто сидим рядом и молчим. Думаю о том, что мне нужно навестить маму. Хочу сказать об этом Вадиму, но пока не знаю, как. Мне нужно уехать. Наконец решаюсь я. На несколько дней. Я отправлю проект по работе и навещу маму, она волнуется. Конечно, соглашается Вадим. Уедешь. А пока иди ко мне. Он чуть стонет, когда не рассчитывает силы и слишком резко тянет меня к себе, из-за чего я ударяюсь ему в бок, но обнимает за талию и целует в висок. Уедешь настолько, насколько нужно. А в следующий раз поедем знакомиться с мамой.